Глава 6. Чикаго. Настоящее время. Максвелл. Светящиеся желтые цифры росли с завидной быстротой. Зеркальная кабина лифта уверенно летела ввысь, оставляя за собой десятки метров моего спокойствия. Я волновался. Эта встреча определит мою дальнейшую судьбу, и если все пройдет гладко, я добьюсь того, к чему шел всю свою сознательную жизнь. Мейсон прислал мне целое руководство. Как говорить, как смотреть, как дышать. Он паниковал еще больше, чем я, и я его понимал. Наши дела сейчас были совсем плохи, и Прайс оставался последним шансом на светлое будущее. Поэтому друг не мог найти себе места, насилуя мой телефон своими нервными сообщениями. Я был уверен, что он уже 1000 раз пожалел, что сглупил и не поехал со мной, упустив возможность еще лишние 15 минут понаполнять мой мозг менторскими вливаниями. Надо будет посмотреть еще, что там с капотом, потому что даже за одну микроцарапину он превратит меня в решето в прямом смысле этого слова. Эта блондиночка решила покончить жизнь самоубийством совсем не в том месте и не под теми колесами. Мысль о суициде нарисовалась первой, когда она, как по волшебству, материализовалась из воздуха на прямой траектории моего движения. Ее жизнь спасло лишь то, что у друга в машине играл тяжелый рок, от которого у меня уже через минуту начинала трещать башка, и я, предварительно скинув скорость, отвлекся на поиск менее раздражающего слух произведения. Будь у Мейсона музыкальный вкус получше, все закончилось бы плачевно. Я резко ударил по тормозам, и когда она пропала из поля видимости, предварительно проехавшись корпусом по черной крышке капота, меня прошиб холодный пот. Что я только не передумал за те несколько секунд, что бежал до ее неграциозно развалившегося тела, начиная от переломанных конечностей и заканчивая раскиданными по асфальту мозгами. Именно поэтому стоило только мне убедиться, что никаких серьезных травм для жизни нет, страх эволюционировал в злость и вылился очень свойственным мне хамством. Жалел ли я? Абсолютно нет. У меня не было совсем никакого желания нести ответственность за последствия необдуманных чужих поступков. И даже эта милая личика с невероятно огромными голубыми глазами, бархатной светлой кожей и вздернутым мелким носом не остудили мой пыл. Она напоминала куклу, только с одним большим отличием. В витрине эти прелестные создания лишены эмоций. Здесь же я наелся их сполна. Страх, боль, смятение, злость и апогей этого непредвиденного знакомства — вспыхнувший дерзкий огонек, означающий объявление борьбы. Он мгновенно переключил мое состояние на игриво вызывающее. Ее необдуманная фраза знатно повеселила меня, и мое развращенное воображение тут же проснулось и включилось в игру, запуская целый набор картинок коленопреклоненных извинений. Я бы очень хотел на это посмотреть, и если бы не встреча, мне, возможно, удалось бы осуществить задуманное и лично понаблюдать за чувственными, неторопливо скользящими движениями пухлых влажных губ. Жар невольно охватил нижнюю часть тела, и я шумно втянул носом спертый воздух стеклянного ящика, успокаивая расшатавшийся пульс и взволнованно дергающийся член. И даже среди всей этой какофонии запахов, оставшихся от предыдущих пассажиров, я все равно смог с точностью воспроизвести тот сладкий тягучий аромат. Клубника. Она пахла клубникой. Кабина замерла, и женский монотонный голос озвучил 103-й этаж. Двери бесшумно разъехались в стороны, и я ступил в просторный светлый холл, где меня тут же перехватила высокая девушка в обтягивающем черном платье и собранными в тугой узел волосами. «Доброе утро, мистер Уайт». Деловито поприветствовала она и указала на единственную в помещении стеклянную матовую дверь с логотипом компании. «Мистер Прайс уже ожидает вас». Поблагодарив, я прошел в заданном секретарем направлении и, опустив холодную хромированную ручку вниз, толкнул дверь в помещение, которое храбрый я планировал не покидать ровно до тех пор, пока не получу желаемое. В кабинете Дэниела Прайса все оказалось довольно заурядно. Никаких изысков. Стандартный набор мебели. Пара шкафов, диван и стол. Выбивалась из этой офисной шаблонности лишь одна полностью отделанная коричневым кирпичом стена, на которой прямо по центру располагалась серия картин. На всех трех были изображены два боксера. На первой картине они стояли лицом к друг другу, синий против красного. На второй красный замер на одном колене, опустив голову вниз, а синий с торжествующей улыбкой возвышался над ним, мысленно празднуя победу. На третьей ситуация в корне изменилась. Красный стоял с поясом в руках, пока синий валялся в нокауте. Выше, отдельно от остальных, висела еще одна картина с единственной фразой, ярко выделенной черными жирными буквами на белом фоне. «Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш». Прищурившись, я вгляделся в ее правый нижний угол, сразу же узнавая автограф легенды. «Рой Джонс», — озвучил мои мысли низкий мужской голос, и я повернул голову в сторону его владельца. Одетый во все черное, Дэниел Прайс сидел за длинным белым столом с металлическими ножками и выглядел довольно мрачно на фоне светлых оттенков мебели. За его спиной через панорамные окна разворачивался суровый пейзаж пасмурного Чикаго, что придавало еще больше жесткости непроницаемому лицу и внимательному взгляду, который неотрывно и крайне ощутимо следовал за мной с того самого момента, как я переступил порог его владений. Он ничего не говорил, лишь молча смотрел на меня. Мейсон был прав. Он залезет под кожу. Он уже под нее лез. «Здравствуйте, мистер Прайс», — вежливо проговорил я, вспоминая о манерах и, преодолев несколько метров до его стола, протянул руку, чтобы закрепить наше знакомство общепринятым ритуалом. «Максвелл», — сухо кивнул Дэниел и крепко пожал мою руку в ответ. Я старался не отвлекаться, но глаза сами собой выхватили дорогие классические часы, золотые запонки, бесстрастный тон и цепкий взгляд. Полный набор атрибутов влиятельного человека. Темные волосы, аккуратно уложенные назад, открывали вид на довольно высокий лоб с двумя пролегающими по центру прямыми морщинами. Крупноватый нос, тонкие губы и волевой подбородок. Специфичная внешность, отталкивающая и притягивающая одновременно. Заняв одно из двух свободных кресел напротив него, я лениво откинулся на комфортную спинку, стараясь в неспособствующей для этого обстановке отпустить себя и выглядеть максимально расслабленным. «Зачем ты здесь?» — последовал вопрос, подтверждающий, что человек передо мной не любитель поболтать. Впрочем, как и я. Не видел смысла сотрясать воздух бесполезным набором фраз. «Я хочу завоевать титул абсолютного чемпиона», — сразу обозначил я цель своего визита. О том, что мое имя во всех возможных черных списках, я решил не уточнять. Он и так это знал. Но признавать вслух безысходность своего положения — это все равно, что пропустить удар. «Я не помогаю бойцам стать чемпионами», — лаконично подметил он. «Я зарабатываю деньги на их боях». Я знал, что многим промоутерам плевать на пояс своего бойца. Но за мое длительное сотрудничество с Топ-Ринг я привык совсем к другому отношению. Вся команда яростно топила за мою победу, хотя их вознаграждение даже в случае моего поражения никак не менялось. Но теперь этой команды не было. Отвернулись, разбежались как крысы. «Без поддержки промоутера я не смогу выйти на ринг», — привел я неоспоримый довод. «Вы имеете немалый вес в боксерских кругах, поэтому я обратился к вам. Я ему не льстил. Я действительно так считал. Свой визит к нему я откладывал до последнего, потому что толком ничего о нем не знал. О Дэниеле Прайсе ходило много слухов. В основном говорили, что он отбирал бойцов по непонятным никому критериям. Это не всегда были состоявшиеся чемпионы. Некоторые из них были обычными новичками, жаждущими славы и денег. Но после сотрудничества с ним они все рано или поздно взлетали. На одном из поединков я уложил его бойца в третьем раунде. Сокрушительное поражение. Удивительно, но именно тогда Дэниел отсутствовал на арене, и мне не довелось познакомиться с ним лично. А потом, спустя год, этот боец завоевал чемпионский титул в другой весовой категории. Неплохой ход. Сейчас было сложно сказать, испытывает ли Прайс по этому поводу хоть какие-то негативные чувства, потому что вблизи он выглядел как неприступная скала с отсутствием малейших невербальных знаков. Мне не за что было зацепиться. «Ты обратился ко мне не по этой причине». Я выразительно выгнул бровь. «Ты обратился, потому что все остальные отказались». «Прямолинейно». «Вы правы», — подтвердил я. «Честность может сыграть не в твою пользу, но в данной ситуации я чувствовал, что она необходима». Дэниел молчал. Он был абсолютно бесстрастен и, скрестив пальцы перед собой, просто смотрел в ответ. В этих нервирующих взглядах он мог легко посоревноваться с Виктором и, возможно, даже победить. «Прежде чем я озвучу свое решение, я хочу обсудить несколько моментов». Размеренно проговорил он, и внутри разлилось ощущение нарастающего волнения. Я кивнул, догадываясь, что просто так мне этот приз не достанется. «Первое. Ты никогда не врешь. На любой свой вопрос я получаю честный ответ. Второе. Чтобы поднять рейтинги, мы развернем огромную рекламную кампанию по этому бою, покопаемся в грязном белье. Не во всем», — снисходительно подчеркнул он, замечая мой потяжелевший взгляд. «Только в том, что поможет устроить аншлаг. Хотя в количестве желающих я сомневаюсь в последнюю очередь. Третье. Мне абсолютно все равно, победишь ты или проиграешь. Мне не нужен твой пояс. В первую очередь я зарабатываю деньги, и независимо от твоей победы я их получу. В этом плане у нас интересы расходятся. Далее». Под жужжащий звук колесиков кресла Дэниел отъехал назад и закинул ногу на ногу. «Почему тебя сняли с боя?» «Он серьезно? Эта история гремела несколько месяцев во всех газетах. О ней слышали даже дворовые собаки. Я не прошел допинг-контроль. В крови нашли модафинил, который мгновенно обнулил все мои достижения. Я до сих пор не мог спокойно на это реагировать. Хотелось найти и голыми руками придушить каждого ублюдка, замешанного в этом грязном деле. Но я знал лишь организатора, а наказать его было не в моих силах». «Ты его употреблял?» «Нет». Непонятно, на каком основании мне выдвинули требование срочно явиться на повторную сдачу анализов. Результат оказался неутешительным. Этой дряни, которую бы я никогда добровольно не засунул себе в рот, в крови нашли столько, что, не напрягаясь, можно было зарядить бодростью небольшой военный отряд. Забавно то, что он стал первым человеком, задавшим этот вопрос. Мейсон даже спрашивать не стал. Он и так знал ответ. А вот все остальные с разочарованными лицами качали своими головами, набитыми отборной стекловатой. Тогда каким образом он там оказался? Меня подставили. Кто? Без понятия. Я не хотел об этом говорить. Этот поступок и так по всем параметрам ничтожен. А то, что его совершил не последний для меня человек, каждый раз вызывало настолько гадкое чувство внутри, что хотелось провести священный обряд и очистить внутренности от этой отравы. Прайс расцепил руки и спокойно положил их на подлокотники кресла. «Возвращаемся к правилам». Сдержанно выговорил он, и в темных глазах сверкнуло недвусмысленное предупреждение. «Ты забыл первый пункт. Даю еще одну попытку». И это прозвучало так, что если я сейчас солгу, то вылечу отсюда раньше, чем успею сказать слово «бокс». У меня больше не было права на ошибку, и как бы мне ни хотелось скрыть правду, одна чаша весов значительно перевешивала другую. Виктор Руис. Если я думал, что названное мной имя вызовет как минимум всплеск удивления, то я сильно ошибся. Внимательный взгляд через стол не выдал ни одной, даже малейшей реакции. Неужели знал? Зачем? Я уже отвык от подобного обращения, когда нужно что-то кому-то доказывать. Это вызывало внутреннюю забастовку. Масштабный демарш, с которым в силу своего характера мне было очень тяжело бороться. Предположительно, обвиняемые на допросе испытывали те же чувства, что и я сейчас. Не хватало только яркой лампочки, ослепляющей глаза, и напарника, хорошего копа, который принес бы мне чашечку кофе и взамен повинной обещал подарить все блага этого мира. Он был... Я усиленно копался в мозгах, пытаясь подобрать подходящее слово. До того, как его посадили, он оказывал мне протекцию. На днях он вышел, и моя карьера в профессиональном боксе не вписывается в его планы. И это не единственная причина. Но информацию нужно выдавать дозированно, особенно людям, способным испортить тебе жизнь. Я очень надеялся, что он не станет расспрашивать о тех самых планах, иначе в этих стенах его положительный ответ так и не прозвучит. Дэниел несколько секунд молчал. 3 дня назад состоялся бой. Джейден Фостер против Лукаса Старлинга. Чемпион топ-ринг победил. Забрал твой титул. Я неосознанно вонзил пальцы в кожаную обивку кресла. Он специально это делал. Заливал в открытую рану литр спирта. Я смотрел этот бой. Смотрел и даже желал первому победы, чтобы еще раз превратить его лицо в кашу. Готовиться нужно к бою с Джейденом Фостером. Вы же знакомы? Более чем. Голос ощутимо похолодел, и мой соперник, конечно же, не оставил это без внимания. Я слышал о вашей антипатии. С чем она связана? С тем, что он засунул свой член туда, куда, как я наивно полагал, мог совать только я. Конкуренция. Я небрежно пожал плечами, не желая вдаваться в подробности прошлого, облитого вонючими помоями. Конфликты за пределами ринга — стандартная практика, поэтому Прайса такой ответ удовлетворил более чем. Хотя антипатия — это очевидное преуменьшение. А ненависть — слишком дорогое чувство для такого отброса, как он. Мое отношение к нему варьировалось где-то посередине. Я бы предпочел безразличие, но воспоминания все еще были свежи. «Они не хотят проигрыша своего бойца, но шанс сорвать куш не упустят. Тебе нужно быть готовым к жесткой оппозиции. Фостера выставят в выгодном свете. Тебя нет». «Я к этому готов», — еле удержался от пренебрежительной гримасы. «Меня этим не напугать. Вряд ли они переплюнут ту пробитую канализацию, которая стекала на меня все последние месяцы». «Что касается Виктора, мне он не доставит проблем», — самоуверенно заявил он. «Но тебе...» Дэниел пристально посмотрел мне в глаза. Этот тяжелый давящий взгляд и безразличное отношение к возможным неблагоприятным последствиям, устроенным моим не самым миролюбивым знакомым, только подтверждали слухи о несокрушимом авторитете сидящего передо мной человека. «Это осуществить проще простого. Советую не ходить в сомнительные места, не принимать еду и напитки из чужих рук. Если ситуация повторится, я ничем не смогу тебе помочь». «Его люди связывались с вами?» Напрямую задал я вопрос, не желая ходить окольными путями. Эту встречу мы с Мейсоном держали в секрете, но я больше не считал себя неуязвимым и готов был к любым атакам со стороны Виктора, который в достижении своей цели, не задумываясь, пойдет по головам и лично купит самый яркий венок в честь заката моей карьеры. Дэниел усмехнулся. «Нет, но будь готов к тому, что эта новость его не обрадует». «Они знакомы?» «Я никогда об этом не слышал». Прищурившись, я пытался выискать на лице собеседника хоть какие-то намеки на продолжение этой истории. Это продолжение явно было, но Прайс не спешил мне о нем поведывать. И тем не менее, я был согласен. Но не обрадует очередное преуменьшение. Он будет в ярости. «Они могут связаться с вами позже. Я решил подробнее разобрать этот важный момент. Что, если он просто не до конца понимал, насколько опасным может быть наше сотрудничество? Это повлияет на ваше решение?» Усмешка Дэниела стала шире. «Предупреждаешь? Я тронут. Но я изначально знал, что контракт с тобой принесет мне много проблем». «Вот как». Эта новость ощутимо ударила по возведенной стене самообладания, оставляя первую заметную трещину. Раньше Мейсону обрывали телефон и захламляли почтовый ящик предложениями. А сейчас мое имя сразу же ассоциировалось с проблемой. Терять высокий статус — болезненный путь для самооценки. Но я здесь для того, чтобы его восстановить. «Знаете, что для меня значит спорт?» — резче, чем планировалось, спросил я. «Это не только сила воли к тренировкам, самодисциплина и желание быть первым. Это безжалостный отбор, в котором помимо всего вышеперечисленного огромную роль играет удача. И эта удача не так давно решила со мной порвать. Талантливых бойцов бесчисленное множество. Но что отличает чемпиона? Он никогда добровольно не примерит на себя статус проигравшего. Никогда. Ухватится за любой шанс. И наша с вами встреча — это та самая удача, тот самый шанс, который я ни за что по собственной воле не выпущу из рук». Отрывистым голосом закончил я свою эпичную речь. Блять. Мейсон сказал же не скалить клыки. Но оказалось, что Прайса только забавляет моя с трудом контролируемая агрессия, потому что впервые за весь наш разговор он выдавил что-то напоминающее улыбку. «Что ты будешь делать, если я откажу тебе в поддержке?» Вопрос на миллион. Я догадывался о сути предложения Виктора, и вполне вероятно, что Дэниел тоже. И либо я слишком переоценивал его осведомленность, потому что то, что от меня потребует Руис, противоречило всем устоям профессионального бокса. Либо он действительно не до конца владел информацией, которую озвучивать я не спешил. И если еще с утра я метался как проститутка по тротуару, то сейчас, смотря в глаза Дэниела Прайса, я был уверен в своем решении как никогда. Я ни за что собственноручно не приду к Виктору на поклон. Буду искать другие варианты. Между нами повисло молчание. Дэниел не спешил его нарушать и задумчиво рассматривал меня, пока я, усиленно напрягая мозги, думал, стоит ли закрепить эффект и произнести еще что-то столь выдающееся. То, от чего он с восторгом в глазах тут же даст положительный ответ. Я с трудом представлял, как выглядит восторг в исполнении Прайса, но был уверен, что это крайне редкое и очень дорогое представление. Только для VIP-персон. «Дэниел, прости». Дверь в кабинет неожиданно открылась, и на пороге показался женский силуэт, в сторону которого я машинально повернул голову, не сразу сообразив, что этот силуэт мне очень знаком. «Я заработалась и совсем забыла, что ты просил занести». Возникла неловкая пауза. Блондиночка замерла в дверях и, плотно прижимая папку с документами к груди, в упор смотрела на меня, явно организовывая в своей белокурой головке игру под названием «Вопрос-ответ». Я бы к ней с удовольствием присоединился и накинул бы парочку сверху, потому что ее появление не оставило меня равнодушным. Честно сказать, я был в замешательстве. Но сидеть как полный кретин с глазами на выкат и кружком вместо рта — совсем не свойственная мне реакция. В ее взгляде мелькнули узнавание, удивление, непонимание. И когда мои губы растянула насмешливая ухмылка, недовольство. Ее эмоции такие вкусные. Я готов был облизнуться. «Мистер Прайс, прошу прощения», — исправилась она, запоздала, переключаясь на деловой тон. «Миранда отошла, и я не знала, что вы не один. Я зайду позже». «Проходи, Эмили. Все в порядке». «Значит, Эмили. Нужно быть слепым или умственно отсталым, чтобы не заметить, как жесткие черты лица Дэниела разгладились. И во взгляде проявилась неподдельная теплота, предназначенная исключительно для внезапно появившейся девчонки. Впервые с начала нашего разговора я отчетливо увидел в нем хоть какую-то положительную эмоцию. И эта эмоция, необъяснима для самого себя, мне не понравилась. В голове закрутился закономерный водоворот вопросов. Работает здесь? Кем? Почему не обращается к Прайсу на «ты»? Последний особенно интересовал и вызывал очень неприятные догадки. До побелевших пальцев сжав папку с документами, блондинка, ни разу не отклонившись взглядом от курса, прошествовала до его стола. Что ж, я не обидчивый, у нас еще будет время для знакомства. По моему объективному мнению, она остановилась слишком близко к нему. Одно движение, и ее бедро мазнет по его руке, лежащей на подлокотнике. Но не его... Ни ее эта близость, очевидно, не беспокоила. Раскрыв перед ним документы, Она склонилась чуть ниже. Теперь кончики ее волос легли четко на его плечо, обтянутое черной рубашкой. Я склонил голову в бок, наблюдая, как она с легким шорохом, перевернув несколько страниц, ткнула пальчиком, покрытым бесцветным лаком, в конкретное место. «Вот тут нужна ваша подпись». «Уже на «вы». Может, я надумывал, и девчонка просто путалась в местоимениях». От собственных нелепых размышлений захотелось заржать в голос. «Да-да. Сначала они путали местоимения, потом члены». Пока Прайс увлеченно изучал документы, Эмили всячески старалась не смотреть в мою сторону. А я вот наоборот. Развалившись в кресле, с удовольствием бегал по ней заинтересованным взглядом. Теперь я мог дать более расширенную оценку ее внешности. Без своего громадного пиджака она выглядела хрупкой, даже худой. Но худоба вдоволь компенсировалась длинными ногами, затянутыми в черные капроновые колготки. Или чулки. Посетила мысль задрать эту скучную юбку и посмотреть, что творилось под ней. Почему-то я был уверен, что именно там происходит все веселье. Веселье среди кружевных тонких полосочек, которые они надевают в первую очередь, конечно же, для себя. А совсем не потому, что кто-то вечером, а может и днем, мой подозрительный взгляд метнулся в сторону Прайса, будет жадно стягивать их с тебя и рвать как животное, восхищаясь твоим безупречным вкусом. Вся эта история с кружевами, глупые женские выдумки. Сложно поспорить, что мои глаза радовались, видя все эти подвязки. Но только первые 5 секунд. Все остальное время мне было абсолютно насрать, что на них надето. Сознание, затуманенное похотью, желало видеть тело без преград, особенно если это тело вызывало повышенное слюноотделение. Мой взгляд плавно перетек к округлым бедрам и выше, к небольшой груди, скрытой шифоновой блузкой с легким намеком на прозрачность. Каких-то сильных впечатлений на этом отрезке я не испытал. Довольно прозаично. Не видя смысла тратить время, я продолжил свое странствие и остановился на милой мордашке. Распутная девственница. Первое сравнение, заглянувшее ко мне в голову на огонек. Главным критерием моего интереса к этой барышне, превышающего отметку выше среднего, определенно являлись большие голубые глаза. Потрясающий цвет. Кристально чистый. Манящий. Словно незапятнанный пороками этого грешного мира. Я хотел бы посмотреть в них в момент кульминации, как их затягивает влажной пленкой похоти. В моем представлении это было бы незабываемым зрелищем. Голос у нее тоже приятный, мелодичный. Стоны в такой тональности могли бы возбудить и мертвого. Упершись одной рукой в бок, она бездумно покусывала свою нижнюю губу, желая скорее получить подписанные документы и свалить подальше от моего раздевающего и явно нарушающего ее спокойствие взгляда. Я бы тоже ее укусил. Много раз. Но внутреннее чутье подсказывало, что это будет не так-то просто. Она иногда бросала короткие злобные взгляды в мою сторону, и каждый раз, напарываясь на мой, вызывающий ответный, недовольно морщила свой милый носик и еще выше задирала подбородок, еле сдерживаясь от яркой демонстрации набегающего раздражения. Занимательная комедия. Я понаблюдал бы еще пару часов, будь в моих руках ведерко попкорна. Спустя еще несколько долгих минут, которые я провел за тщательным разглядыванием невинного цветочка, Дэниел поставил подпись, и цветочек, забрав папку и не удостоив меня больше ни единым взглядом, словно я прокаженный, направился к выходу. Я не стал следовать за ее аппетитным бэксайдом, чтобы не испортить о себе впечатление человека, расположение которого было для меня сейчас жизненно необходимым, и который, скорее всего, был бы, мягко сказать, недоволен моим излишним вниманием к своей сотруднице. Или любовнице. От этих мыслей стало тошно. Но удивления не возникло. Подобного развратного купидончика я уже встречал. «Мы заключим с тобой контракт», — отрезвляюще ровным тоном вынес свое решение Дэниел. Изменившаяся интонация ощутимо ударила по слуховым рецепторам. «Заметил наши гляделки?» Но даже если и так, мне было плевать. С моих плеч только что упала многотонная плита, которая не давала мне дышать полной грудью все эти полгода. Мейсону на почту пришлют контракт и всю сопутствующую к нему информацию. Ознакомься и в течение пары дней завези подписанный экземпляр в офис. Хорошо. Еле сдерживая рвущуюся на лицо счастливую улыбку, согласно кивнул я. Тебя будет тренировать Джордан. Я недоуменно выгнул бровь. Джордан Блэк считался одним из лучших тренеров несколько лет назад. Потом был долгий перерыв. Он наотрез отказывался брать бойцов на поруки, и даже золотой язык Мейсона не смог преодолеть этот непоколебимый барьер. Что же изменилось? Почему он? Он лучший. Или ты против? Нет. Слышал, что он хорош. Осознавая, что больше затягивать с визитом не было никакого смысла, я поднялся. Спасибо за шанс. Дэниел холодно взглянул на меня из-под густых темных бровей, еще больше усиливая подозрения касательно их деловых отношений с Эмили, и неторопливо протянул мне руку. Хватка в этот раз была значительно крепче, но я ни единой эмоции не показал, что это как-то меня напрягло. «Не заставляй меня об этом пожалеть».